Заплети этот ливень, как волны холодных локтей, и как лилий атласных и властных бессильем ладоней. Отбивай ликованье на волю, лови их, ведь в бешеной этой лапте голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Каледоне, где, как лань обеспамятив, гнал Аталанту к поляне Актей, где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей, целовались заливистым лаем погони и ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей. О, на волю, как тень!